Новый Орлеан, где следовало дождаться мне самому. Чикаго, Бангор, штат Мэйн, Ноксвиль, штат Теннесси, Майами, все к востоку от Миссисипи. Занимательно, да? Я приметил. Ни единого имени в Бостоне, Филадельфии, Балтиморе либо Нью-Йорке. А уж там, работенки, предостаточно, сомневаться не изволь. И ни полслова о Вашингтоне, округ Колумбия. Ведь это осиное гнездо именно в столице, — промолвил Карл. — Полагаю, это не наших умов дело, и старик ведает, что творит. По крайней мере, до сих пор ведал. Будем утешаться надеждой, мне пора. Ответь еще на два пустяшных вопроса. Утоли мое любопытство. Раллингтона доставили по назначению и вручили адресату. Отчего ты не убил шерифа? Сверхъестественно голубые глаза метнули молнию. Ты, черт побери, отлично понимаешь, отчего. Отдал бесчувственным, ни шиша не сознающим. На 3,5 часа бесполезным. Не было у меня 3 часов. А свиньи, которым воздаешь по заслугам, должны увидеть и уведать, кто за что и как воздает. Следующий вопрос. Почему именно проволочная петля? Карл внезапно ухмыльнулся, обнажил ровные, крупные, сахарно-белые зубы. Я люблю огнестрельное оружие, Эрик. Люблю и уважаю. Не хотел марать. Честный, заслуженный ствол, выпуская из него пулю по вонючке полицейскому. На свете столько оружия поганого и да нельзя подходящего для такой цели. Ухмылка внезапно исчезла. Точно ее не возникало вообще. Ублюдки! Толстопузые, бездарные, никчемные ублюдки! Кричат на каждом углу. Караул! О, времена он нравы! Фараонов убивают все больше с каждым днем! А может быть, это происходит потому, что фараоны все чаще палят по неповинным людям, а? К черту, не следовало касаться удавки и прочего. Странно. Мать Эмили умерла, я растил девочку один. Заменил я обоих. И всегда повторял, твоя полиция тебя бережет. Она, бедняжка, так и думала. А потом возлюбленная полиция взяла и всадила ей пулю в спину, покуда Эмили бежала к дверям кафе, чтобы укрыться. «По чистой оплошности, Карл», — повторил я дурацкие слова шерифа. «Полиция», — процедил Янсен, — «для того и существует, чтобы исключать подобные оплошности. Коль возникает выбор, умереть или подставить под удар безвинного, беззащитного человека, полицейский обязан принять удар на себя. Мы с тобой таскали на затылках ампулы цианистого калия, и разгрызть их были готовы не колеблясь, дабы избавить страну от возможных осложнений, ибо знали... В определенном случае обязаны пожертвовать собой. Но паскуде полицейскому, видишь ли, положено жить вечно. Карл изрек сущую правду. Не стоило затевать эту беседу. Меня уж изрядно утомили вспыльчивые сослуживцы. Для начала Хелен Хольт, Сирич Лорна, теперь Андерс Янсен или Карл. Угрюмо уставясь на Карла, я подумал, что не завидую неосмотрительному дорожному патрулю, который вздумает остановить парня за превышение скорости. Сущая двуногая бомба, взрыватель срабатывает при виде служебной бляхи. Эрик, да, ты нагрубил мне в Бадвилле, крепко оскорбил, понимаешь? Отнюдь нет. Я подставил собственную голову Амиго, дабы хоть немножко расшевелить задремавшую служебную совесть в твоей. — Расшевелил, — холодно заметил Карл, — и не только совесть. Может, я позабуду сказанное, а может и нет. О, боги бессмертные! Вся наша неописуемая организация кишит примадоннами обоих полов. И каждая вшивая знаменитость полагает себя опаснейшим существом, топтавшим землю после саблезубого тигра. — Пожалуйста, — молвил я устало, — когда катавасия кончится и выпадет свободное время, покорный слуга к вашим услугам. Ухмылка возникла вновь, точно реклама неоновая вспыхнула. — Конечно. И ведь понимаешь, сукин сын, времени свободного у нас не будет, а твой бахвалишься. Одного не пойму. Какого лешего за дело берусь? Ведь сказал же, подаю в отставку. Пускай не тому человеку, но сказал. По справедливости, знаешь, следовало послать и Мака, и тебя ко всем чертям.